Глава 42. Тогда. Мне было 14, когда я познакомилась с Малкольмом. Я всего вторую неделю училась в старшей школе. Было время ланча, и я сидела в одиночестве, читала и одновременно ела сэндвич с сыром. Но буквально каждые 5 минут мне приходилось положить либо книгу, либо сэндвич, чтобы поднять постоянно сползавшие на кончик носа очки, которым вообще-то полагалось находиться на переносице. Но на самом деле я не столько читала или ела, сколько из-под тишка наблюдала за своими одноклассниками, которые, в свою очередь, наблюдали за мной. И я, замечая их взгляды, мечтала об одном — исчезнуть, спрятаться, слиться с линолеумом на полу и стоящими на нем пластиковыми стульями. Малкольм, тощий, с торчащими вперед зубами, с острым кадыком, который еще довольно долго будет сильно заметен у него на горле, притащил свой завтрак в мой угол и уселся рядом. Над другими столами тут же поползли шепотки, достаточно громкие, чтобы их можно было расслышать, и достаточно язвительные, чтобы побольнее задеть. «Не знаю, как ты», — сказал Малкольм, ставя свою тарелку на стол напротив меня. «А я запросто с этими справляюсь, играя в одну игру». «Повезло тебе», — сказала я. «А я так просто мечтаю исчезнуть». «Ну, это не самая лучшая игра. Могу предложить кое-что поинтересней». И он указал на тот столик, за которым устроились самые популярные в школе девицы. На них были невообразимо короткие разлетающиеся юбчонки, из-под которых виднелись невообразимо прекрасные загорелые бедра. «Они же глупые». «Глупые, глупые». Произнося это слово, он так энергично двигал подбородком, словно бормотал считалку, а девицы по очереди вылетали. «Вот скажи, если в этом здании случится пожар, то, по-моему, вон тем трем дурам вполне можно позволить сгореть, правда?» «Да», — с энтузиазмом откликнулась я. Малкольм пошарил глазами по комнате и уставился на компанию школьных пижонов. «А вон те тратят жизнь совершенно бессмысленно», — сказал он, мотнув головой в сторону звезды школьной баскетбольной команды. «Ну что, сжигаем или спасаем?» «Сжигаем». «Хорошо. Итак, правила ты усвоила. Теперь сама выбирай кого-нибудь». Я внимательно осмотрела кафетерий, и мой взгляд остановился на девушке года на 2 старше меня, которая, помнится, смеялась, что я 2 раза за неделю надела одно и то же платье. «Вон ту, с большими серьгами. Маленькую мисс Богатую Богачку». «Отличная кличка». И мы продолжали эту игру, пока не сожгли в кафетерии всех до одного. В живых остались только мы сами и один парнишка из математического клуба, которого Малкольм считал отнюдь не бесполезным и абсолютно безвредным. За 15 минут мы избавились от всевозможных задниц, идиотов и уродин, как именовал их Малкольм, а также и от всех прочих, если находился тот или иной предлог для ненависти или презрения. Мы вычеркнули из жизни даже подавальщиц, и всего лишь на том основании, что все они были жирные. «Ну что, лучше стало?» — спросил Малкольм, когда мы с ним гипотетически, конечно, остались в зале почти единственными. «Лучше. Но ведь не можем же мы и в самом деле их всех сжечь». «А что, у тебя есть идеи получше?» — в его глазах сверкнуло коварство. «Ну, — начала я, и вдруг подумала, что с удовольствием нырнула бы в эти глаза и поплавала там. «А если, скажем, все это перевернуть наоборот? То есть сделать так, что все эти тупые красотки будут вынуждены, например, стоять в очереди, чтобы получить ланч? Или им придется дополнительно за него платить?» Вскоре мы с Малкольмом, конечно, повзрослели и даже отчасти влились в коллектив. Но к концу моего 1-го года в старшей школе наша идея о разноцветных ID-картах окончательно оформилась. И как ни удивительно, уже следующей весной нечто подобное было действительно введено во всех школах Мэриленда. Мы оба, естественно, получили золотые карты, которые давали некие привилегии. Например, бесплатные билеты на танцевальные вечера, обслуживание в первую очередь в школьном кафетерии и право на отдельную комнату отдыха. Малкольм любил в шутку говорить, что это очень похоже на классы рассадки и обслуживания в самолетах. Если эта насмешница, Марджи Миллер, захочет скушать на ланч что-нибудь получше, то пусть получше и учится, — сказал он как-то, заметив, как Марджи стоит в самом конце длинной очереди. Как и эти мальчики-красавчики. Возможно, именно старые шрамы на душе и заставляли меня идти все дальше по этой дорожке. Я слишком хорошо помнила издевательства и насмешки по поводу моих старых платьев или якобы странной еды, которую давала мне с собой мама. А может быть, сказывалось и постоянное влияние Малкольма, который не давал как следует зажить моим старым ранам и даже нарочно посыпал их солью, чтобы они оставались воспаленными и болезненными. А я не забывала, как обращались со мной первые красавицы нашей школы, пока сами не оказались на моем месте. Возможно, впрочем, я и сама тогда вела себя как настоящая сука. Во всяком случае, я всегда довольно улыбалась, когда Малком говорил о других гадости. Но тогда я даже представить себе не могла, к чему все это приведет. Да и никто не мог этого знать.